Глава 33. «Хорошую вы могилу для себя выкопали!» Маленькая девочка долго ждала, чтобы получить шанс. И вот, приблизившись со спины к расслабившемуся рыцарю, вонзила в него световой меч. Дахак видел лишь свет, а следом за ним рассмотрел распахнутые шокированные глаза брата. «Кто ты?» Иша дернула рукой в сторону. Яркий клинок прошел вдоль туловища светлейшего рыцаря, наполнив воздух запахом гари и жженой земли. Его тело тут же покрылось трещинами, осыпалось наземь комками дымящейся грязи. Она не ответила на вопрос. Вздернула голову, но лицо было скрыто за капюшоном белого призрака. Только рост и голос могли рассказать противнику, кто она. Дахак понял, что именно эта девочка стала источником того страха. Он просто смотрел на нее, а вся его сила билась в агонии. Его тело выло, плакало, кричало ему, что он умрет, если просто останется так стоять. Он хотел сделать шаг, хотел выйти из подземной реки, но и без этой девочки был сильно ослаблен. Куски его плоти, его кровь, мышцы – все это было и без нее в очень плохом состоянии. Она действительно появилась в самый опасный момент. Вместо него первый шаг на сближение совершила она. Отвела в сторону яркий меч, почти что бросившись в сторону вздрогнувшего светлейшего рыцаря. Тот снова скривился, ощутил боль и резко прыгнул назад, рухнул под воду, укрывшись от ее глаз. Иша замерла, остановилась на берегу, бросив на всплеск воды лишь один взгляд. Ее зрение не ограничивалось только глазами, но она сейчас видела лишь большую кишащую массу. Даже здесь, под землей, в полумраке, она могла сказать, что вода в реке просто черная. Не потемневшая из-за нехватки света, а черная. Очень густая, живая практически. И оттого ей было сложно рассмотреть то, что скрыто под толщей воды. Девочка сделала шаг. Занесла ногу над черной рекой, и вода тут же очистилась перед ней. Как будто вся погонь в ней расступилась, признавая ее страшным хищником. Она вошла в реку. Ловила любое движение, смотря за грязной водой. Дахак тут же вскрикнул, выпрыгнул из воды, бросился на нее в лоб, вытянув руку и целясь девочке прямо в лицо. Ну а та, отойдя в сторону, вскинула меч и рубанула им снизу вверх. Ударила в тянущуюся к ней лапу, срезав ее у плеча. Отрубила светлейшему рыцарю руку. Конечность упала в воду и тут же распалась на части. Рассыпалась, как песок, полностью растворившись в воде. Тот застонал. Он просто не знал, что же делать. Слишком внезапно атаковали его. Слишком опасен был враг, о котором они до этого и не слышали. Девочка повернула запястье. Ловким движением направила меч слева вниз. Дахак так и остался стоять, а световой сгусток рассек его шею, он не успел даже вздрогнуть. Второе движение девочки было стремительным. Световой меч опалил подбородок, начисто срубив искаженную болью и увечьями голову. Иша двинула ногу, переместившись чуть в сторону, опустила предплечье, разрубая уже падающее тело. Снова вскинула руку, лишив его и второй руки. Дахак рухнул бы вниз, но она вонзила яркий клинок ему в грудь, а затем повернулась всем телом, разрубая тело противника напополам. Оно просто распалось на обгоревшие части. А затем, когда со всплеском воды все закончилось, вернув меч, девочка осмотрела черную речку, которая стала заметно чернее. Порубленное тело распалось в реке, словно сахарное. «Ты идиотка!» — раздался из-за спины тихий голос. Иша заметно дрогнула. Она так сконцентрировалась на черной реке, что утратила бдительность. Она обернулась, увидев другого рыцаря. Он все еще лежал на земле. Ее удар прошил ему грудь. И прямо сейчас он лежал перед ней. И мало того, что еще не умер, но даже мог говорить. Его голова, похожая на ком пересушенной глины, вся покрывалась трещинами. «Что ты наделала?» — донесся до нее голос светлейшего рыцаря. Девочка и на этот вопрос не ответила. «Теперь, когда мой брат умер, вся эта сила выйдет из-под контроля», — говорил тот. В его голосе звучал страх. Он не мог поднять голову, только глазами двигал. Но смотрел не на девочку. Он смотрел на воду у нее за спиной. Иша тоже слегка голову повернула. В ее глазах простая речка казалась практически живым существом. «Мне плевать. — сказала она. «Ты чудовище!» — тихо сказал Радеш. «Не тебе говорить мне об этом!» «Весь город теперь обречен», — говорил тот. «Без брата с этим никто не справится». «Есть император», — спокойно сказала девочка. «Ему все по силам». «Вот как», — ответил тот. Он был слишком серьезно ранен. Даже если он смог сохранить в себе жизнь, клинок был слишком ужасен. Рана от него так просто уже не затянется. Да и хозяйка клинка просто своим присутствием уже убивала его. «Может и так», — спокойно сказал он, как будто бы принимая собственную кончину. Они проиграли, когда ушли от дворца и остались одни в таком месте. В его глазах резко возникла большая злость. «Вот только! Сможет он или нет, узнать не сможем ни я и ни ты», — бросил он. Зрачки девочки резко сузились. Радеш опустил голову, а сразу за этим над ними произошел взрыв. Свод глубокой пещеры лопнул, как будто в него из корабельной пушки пальнули. «Ты!» — закричала Иша, вскинув голову. Огромный камень упал сверху вниз, заблокировав единственный выход. Еще один огромный кусок породы рухнул в подземную реку, затапливая пещеру. Радеш засмеялся. Иша стиснула зубы. Смотрела, как на нее падают камни и грязь. Весь потолок, вся пещера, весь коридор — все это одновременно начали сыпаться вниз. Выхода не было, а она находилась так далеко, что даже ее зрение не позволяло отсюда рассмотреть поверхность. «Ваше Величество!»